Раздел 17. Барбара бросилась на него. Он был не щуплый, но на нее работали неожиданность и ярость. Издав вопль, достойный специалиста высшего ранга по боевым искусствам, Барбара схватила грабителя поперек туловища, вытащила из машины и швырнула о нее. «Полиция, щенок! И только попробуй пальцем пошевелить!» Парень потерял равновесие, поэтому не только пошевелил пальцем, но и упал на землю лицом вниз. Поерзал секунду, словно попал на камень, и вроде бы потянулся к заднему карману брюк. Барбара наступила ему на руку. «Я сказала не двигаться!» Придавленным голосом он сказал: «Мое удостоверение, карман!» «Ну, конечно!» — ядовито проговорила Барбара. «И какое же удостоверение? Карманника?» «Грабителя? Автомобильного вора? Какое?» «Полицейского», — ответил он. «Полицейского? Да. Я могу встать или хотя бы повернуться?» «Господи», — подумала Барбара, — «хорошенькое начало». И затем с подозрением спросила: «А зачем вы рылись в моих вещах?» «Пытался установить, кому принадлежит машина? Могу я встать?» «Оставайтесь на месте. Повернитесь, но оставайтесь на земле». «Хорошо». Он не шевельнулся. «Вы слышали, что я сказала? Вы все еще стоите на моей руке». Барбара поспешно убрала ногу в кроссовке с высоким верхом с его ладони. «Никаких резких движений», — предупредила она. «Я понял», — ответил он. Ворча повернулся на бок, потом на спину. Окинул Барбару взглядом. «Я... констебль-детектив Робин Пейн», — сказал он. «Что-то подсказывает мне, что вы из Скотланд-Ярда». Он был похож на молодого Эрола Флинна, только усы погуще. Эрол Флинн — американский актер 1930-1940-х годов, снимался в амплуа неотразимых героев и в костюмных исторических фильмах. «И одет не в черное, как сначала подумала Барбара. Брюки угольно-черные, темно-синий свитер с U-образным вырезом и белая рубашка, воротник которой, так же, как и свитер и брюки, сейчас был запачкан грязью, и по левой щеке текла кровь, возможно, объясняя, почему он ерзал, когда упал». «Ничего», — произнес он, когда Барбара, разглядев его, поморщилась. «Я поступил бы так же». В настоящий момент они находились в полицейском участке. Констебль Пейн открыл заднюю дверь и пошел в комнату, по-видимому, служившую когда-то прачечной. Он повернул кран, и вода полилась в бетонную ванну, а рядом с кранами в ржавой мыльнице лежал замызганный кусок зеленого мыла. Прежде чем воспользоваться им, Пейн достал из кармана брюк складной нож и счистил наиболее заметные вкрапления грязи. Пока вода нагревалась, он стащил свитер и протянул его Барбаре, попросив подержать. Затем вымыл лицо. Барбара поискала взглядом полотенце. Бесформенный кусок махровой ткани, висевший на крючке у двери, казался единственно подходящим для этой цели, но он был до ужаса затертым и пах плесенью. Барбара не представляла, как подать кому-нибудь такую тряпку, надеясь на ее использование. «Черт побери», — думала Барбара, — она не принадлежала к разряду женщин, имеющих при себе надушенные льняные носовые платки на случай подобных ситуаций, и вряд ли стоит предлагать ему для завершения омовения мятые бумажные салфетки, комком сунутые в карман ее куртки. Барбара оценивала впитывающую способность бумаги для принтера. Надорванная пачка подпирала дверь, не давая ей закрыться, когда Роберт Пейн поднял голову, провел влажными руками по волосам, разрешив затруднение Барбары, потом вытащил из брюк рубашку и вытерся ее полами. — Извините, — произнесла Барбара, пока он промокал лицо, перед ней мелькнула его грудь. — А ничего, — подумала она, — как раз достаточно волосатая, чтобы быть привлекательной, не заставляя вспоминать о наших предках-обезьянах. Я увидела вас в своей машине и отреагировала автоматически. — Хорошая у вас подготовка, — отозвался он, опуская полы рубашки и засовывая ее назад в брюки. — Она говорит о вашем опыте. Он удрученно улыбнулся и... — О недостатке опыта у меня, что и объясняет, почему вы в Скотланд-Ярде, а я нет. — А, кстати, сколько вам лет? — Я ожидал кого-то лет 50, в возрасте моего сержанта, 33. — Ничего себе! Вы, должно быть, спец. Спецом Барбара бы себя никак не назвала. Только на протяжении последних 2,5 лет, работая с Линли, она начала считать себя сносным подмастерьем. Пейн забрал у нее свитер, несколько раз резко встряхнул, очищая от грязи автостоянки, надел его, снова пригладил руками волосы и сказал: «Так, теперь поищем аптечку с комплектом для оказания первой помощи, которая должна быть где-то...» Он шарил по заваленной барахлом полке под единственным в комнате окном. На пол упала зубная щетка с примятой щетиной. — А, вот! — произнес Пейн и вытащил покрытую пылью голубую жестянку, из которой достал пластырь и налепил его на щеку. Улыбнулся Барбаре. — Как давно вы там? — спросил он. — Где? — В Нью-Скотланд-Ярде. 6 лет. Он тихо присвистнул. «Впечатляет. Вы сказали, вам 33?» «Да». «И когда вы стали констеблем-детективом?» «Когда мне было 24». Он поднял брови, отряхнул пыль с брюк, а я стал им 3 недели назад, когда закончил курсы. «Но, наверное, вы и сами видите, да? В смысле, что я еще зеленый?» Он расправил свитер на плечах. «Тоже красивые», — отметила Барбара. 24, — восхищенно повторил он и потом сказал Барбаре, — а мне 29. Вы думаете, слишком поздно? Для чего именно? Стремиться туда, где вы, в Скотланд-Ярд. В конце концов, я хочу попасть туда. Он как мальчишка ковырял носком ботинка, оторвавшийся край линолеума. Я имею в виду, когда наберусь опыта, чего на данный момент мне явно не хватает. Барбара не знала, как намекнуть ему, что у нее в работе не так много звездных минут, поэтому проговорила: «Вы сказали, что стали констеблем-детективом 3 недели назад? Это ваше первое дело?» И получила ответ. Носок ботинка сильней поддел отошедший край линолеума. «Сержант Стэнли... немного расстроен, что на ведение дела назначили человека из Лондона», — сказал он. «Он ждал здесь со мной до 8:30, а потом ушел, велел передать, что вы найдете его дома, если сегодня вечером он вам зачем-нибудь понадобится». «Я попала в пробку», — объяснила Барбара. «Я ждал до 9:45, потом подумал, что вы поехали прямиком в Амсфорд. Тут вы и подкатили. Я увидел, что кто-то трется у здания, и решил, что это грабитель». «А где же были вы? Внутри?» Он почесал в затылке и рассмеялся от смущения, опустив голову. «Честно говоря, я отошел по нужде», — сказал Пейн. «Вот за тот сарай позади автостоянки. Я вышел на улицу с мыслью ехать в Амсфорд и подумал, что проще в кустах, чем снова... отпирать и запирать контору. Я даже не слышал шума вашей машины. Ну и дела. Идемте, нам сюда». Он провел Барбару в переднюю часть здания, в скудно обставленный кабинет, письменный стол, картотечные ящики с военно-геодезическими картами на стенах. В углу стоял пыльный филодендрон. На горшке красовалась от руки написанная табличка: «Кофе не выливать, окурки не бросать, я не искусственный». «Кто бы сомневался», — усмехнулась про себя Барбара. Растение выглядело таким же печальным, как большинство ее собственных питомцев. «Почему встреча назначена здесь, а не в Амсфорде?» — спросила Барбара. Сержант Стэнли подумал, что вы, возможно, захотите сначала осмотреть место обнаружения тела, — объяснил Робин. — Утром, я имею в виду, чтобы сориентироваться. Отсюда это всего 15 минут на машине, до Амсфорда еще 18 миль на юг. Барбара знала, что такое еще 18 миль по сельской дороге, добрых полчаса езды. Она бы порадовалась проницательности сержанта Стэнли, если бы не сомневалась в его искренности. Демонстрируя решимость, которую отнюдь не чувствовала, она сказала: «Я собираюсь присутствовать и при вскрытии. Когда оно планируется? Завтра утром. Поэтому мы должны встать с петухами, чтобы сначала съездить на место обнаружения тела. Кстати, у нас уже есть кое-что». Он подал Барбаре небольшую стопку коричневых конвертов. Барбара ознакомилась с материалами. Они состояли из комплекта первоначальных фотографий, копии свидетельских показаний пары, нашедшей труп, детальных фотографий, сделанных в морге, тщательного описания жертвы, рост, вес, родимые пятна, шрамы и тому подобное, и нескольких рентгеновских снимков. В отчете также говорилось, что была взята проба крови для токсикологического анализа. «Наш врач уже сделал бы вскрытие», — сказал Пейн. «Да Министерство внутренних дел приказало ему отложить до вашего приезда». «Одежды с трупа не нашли?» — спросила Барбара. «Я так поняла, что ваши сотрудники прочесали район». «Ни единой ниточки», — ответил Робин. В воскресенье вечером ее мать дала нам подробное описание того, в чем была девочка, когда ее видела в последний раз. Мы разослали описание, но пока ничего не обнаружилось. Мать сказала... Тут он подошел к Барбаре и, присев на край стола, перелистал несколько страниц отчета. Мать сказала, что в момент похищения девочка была в очках и с учебниками, внутри которых оттиснута эмблема школы Святой Бернадетты. Еще при ней была флейта. Эту информацию вместе с остальной мы передали в другие подразделения и нашли вот что. Он перелистал еще несколько страниц до нужного места. Мы знаем, что тело пробыло в воде 12 часов, и знаем, что незадолго до смерти девочка находилась рядом с каким-то механическим оборудованием. Как так? Пейн объяснил. К первому выводу они пришли благодаря найденной в волосах ребенка безжизненной блохе. Ее поместили под наблюдение, и через час с четвертью блоха зашевелилась. Столько времени требуется насекомому, чтобы ожить после 12-часового пребывания во враждебной и жидкой среде. Ко второму заключению ее привело наличие под ногтями девочки посторонней субстанции. «И что же это за субстанция?» — спросила Барбара. — «Состав на основе нефти, который называют колесной мазью», — сообщил ей Пейн. — «Под ногтями Шарлотты Боуэн?» — «Совершенно верно», — подтвердил констебль. — «Используется для смазки тракторов, комбайнов и другой тяжелой техники», — объяснил он и, указав на залатанные военно-геодезические карты на стенах, продолжал. — «В графстве у нас сотни ферм. В непосредственной близости десятки, но мы прочесали всю округу, а с помощью подкрепления из Солсбери, Мальборо и Суиндона будем все их тщательно осматривать, ища свидетельство пребывания там ребенка». Так распорядился сержант Стэнли. Группы приступили к осмотру вчера, и если им повезет, что ж, кто знает, на что они могут наткнуться, хотя... Вероятно, на это уйдет целая вечность.